Глава вторая. Дом на улице Ампера. В катках, обтянутых зеленым сукном, высокие пальмы. Готическая столовая. Буфет с выступающими рыльцами химер. Стулья, на жестких спинках которых вырезана голова Квазимода. Гостиная, обитая красным штофом. Кресло с излишней позолотой. Моя девичья комната, выкрашенная в целомудренный белый цвет, который со временем превратился в грязноватый. Классная комната и запасная, куда складывали ненужную мебель, и где в дни больших приемов я обедала со своей воспитательницей. Не раз нам с мадмуазель Шавьер приходилось ждать часов до 10. Сбившийся с ног, усталый раздраженный лакей приносил нам на подносе загустевший суп, растаявшее мороженое. Мне думалось, что он, как и я сама, понимает, до чего незаметную, почти унизительную роль играет в этом доме единственный ребенок. Ах, какое грустное было у меня детство. «Вам так кажется, дорогая», — говорил Филипп. «Нет, я не ошибаюсь. Я была очень несчастна. Вина ли тут моих родителей?» Я часто упрекала их. Теперь, умиротворённая более глубокой скорбью, хладнокровнее смотря в прошлое, я признаю, что они верили в правильность того, что делали. Но метод их был чересчур суров, опасен, и, думается мне, результаты подтверждают его полную негодность. Я говорю «родители», а следовало бы говорить «мать», ибо отец, человек очень занятой, не требовал от дочери ничего другого, как только не вертеться на виду и вести себя тихо. Его недоступность долгое время придавала ему в моих глазах особое величие. Я считала его своим естественным союзником против матери, по той причине, что раза два-три слышала, как он в скептически шутливом тоне отвечал ей, когда она сокрушалась о моем дурном характере. «Вы напоминаете мне моего начальника, господина Дель Кассе. Он прячется за Европу и говорит при этом, что толкает ее вперед. Вы думаете, что можно влиять на формирование характера? Нет, дорогая, мы мним себя актерами, а на самом деле мы всего лишь зрители». Мама бросала на него взгляды, полные упрека, и беспокойным жестом указывала на меня. Она была не злая, но она приносила и мое, и свое счастье в жертву воображаемым бедам. Позже Филипп как-то сказал мне: «Ваша мать страдает всего лишь гипертрофией осторожности».